27. А это что значит? Что с тобой такое случилось, а? Я уже ж волнуюсь за тебя. Что ж ты такое творишь? От отчаяния, что ли? Ты что, позабыл, что это собака? Он ведь тварь бессловесная. Понимаешь, тварь, да к тому же бессловесная. Среди них ни путников нет, ни строителей. Это ведь не я придумал, ты сам все так распределил. Люди говорливые, твари бессловесные. Твое это решение. Так отчего же вдруг выбрал его? Так нельзя, не по правилам это. Я еще понимаю, человек. Ну, пусть путник, пусть символы какие-то неясные, сюжеты непонятные, но все-таки человек, а тут бессловесная тварь. И вдруг ты что, меня совсем хочешь в своем страхе утопить? У меня ведь, собственно, только один повод для паники есть — непонимание тебя. А со всем остальным я уж как-нибудь разберусь.